в западные Гималаи. В 1864-65 годах он был сотрудником недавно созданной Индийской геологической службы в Пенджабских Гималаях. Следующая его экспедиция относится к 1865-66 годам, когда, кроме других вершин, он поднялся на высоту 6000 метров. Это было в Лахули. В сентябре 1873 года, как участник географической и природоведческой экспедиции, Столичко исследовал Верхний Инд, юго-восточное побережье подножья Кунь-Луня и часть Тяньшани. Совершив переход через перевалы Каракорума, он заболел менингитом и умер 19 июня 1874 года в деревушке Мургхи. Это третья и последняя экспедиция привела Столичко в восточную часть современной Ваханской области. Он двигался с востока и дошел до селения Калай-Япанжа, расположенного всего в 5 километрах от селения Ишмурх, откуда в 1965 году началась первая чехословацкая экспедиция в Гиндукуш. Столичко был прежде всего геологом и палеонтологом, но глубокие и всесторонние знания естествоиспытателя помогли ему заложить основы гималайской ботаники и зоологии. Его коллекции в этой области изучались ведущими учеными Британского музея, назвавшими его именем многие новые виды, собранные им в Азиатском высокогорье. Среди них растения, насекомые, грызуны и птицы. Столичко сам был автором многих научных работ, научная широта которых свидетельствует о его редком таланте и трудоспособности. Кратко, но по существу, оценивая значение заслуг ученого, звучит латинская надпись на обелиске в селении Лех в горной долине реки Инд. Под этим мрамором покоится погибший Фердинанд Столичко. Этого человека, рано встретившего смерть, оплакивают наука и индийское правительство. В конце XIX века создается первая альпинистская группа, сочетающая спортивные задачи с природоведческими. Подобная форма организации экспедиций становится особенно распространенной в период между двумя войнами и еще более в 50-е годы, после того, как Непал открыл для исследователей свои границы. Белые пятна резко сокращаются. В этой связи вызывает удивление, что в области Макалу, в долину Барун, расположенную в непосредственной близости от Эвереста, на котором уже полстолетия сосредоточены интересы альпинистов и ученых, первая экспедиция пришла только в 1952 году. До этого существовали только фотографии самого Макалу, возвышающегося над долиной. Первую фотографию удалось сделать Меллори в 1921 году с седла, расположенного к востоку от Эвереста. В 1933 году английская авиаэкспедиция проводила первую воздушную съемку массива Эверест и выполнила первую аэрофотопанораму Макалу. Однако первые следы горных ботинок альпинистов отпечатались на снегу Барунской долины только в 1952 году под ногами двух титанов современной эпохи покорения Гималаев Эдмунда Хиллари и Эрика Шиптона. Они прошли из области Солок-Хумбу верхнюю часть долины Барун. Двумя годами позднее и через год после покорения Эвереста Хиллари снова вернулся сюда во главе новозеландской экспедиции. Ее участники, помимо выполнения обширной альпинистской программы, изучили многие прилегающие долины и закартировали их. Биологических вопросов они лишь коснулись, фотографируя предполагаемые следы Йети. Йети так жители Гималаев называют снежного человека, и снабжая снимки весьма общими комментариями. 1954 год связан с первым серьезным геологическим исследованием области Баруна. Его провели французы осенью после прохождения муссонов. Экспедиция искала тогда подходы к вершине Макалу. Вершина была успешно взята весной 1955 года. В обеих экспедициях принимали участие геологи Борде и Лакрель. кроме обширных геологических результатов,